Глава 6. Пятница, 22 сентября, день. «Ну и что это было? Кто что думает?» Мрачно поинтересовался Плотников, когда машина уже вырулила на главную улицу деревеньки. «Начнем по возрасту. Смежник, что там с аурами?» «Я даже не знаю, как объяснить», — замялся колдун. «Колтырин, твою мать! Ты не красная девица!» — беззлобно выругался Пашка. «Скажи, как для идиотов, по-научному докладывать будешь своему Бурденке?» «Ну, вот у человека человеческая аура», — неуверенно начал парень. «А у медведя, например, звериная, она не нечисть. А у этих, у всех пятерых, что-то вроде человеческое, но среднее со звериным. Да еще и со странным оттенком, незнакомым». «Оборотни, что ли?» — полуобернулся Королев. «Нет, оборотни нечисть, у них аура вообще другая, как у любой нечисти. И серебра они боятся, а эти вон даже согласились палец порезать». «Значит, не нечисть», — подытожил Плотников. «Так?» «Не нечисть», — уверенно подтвердил Колтырин. «Но если и люди, то не совсем обычные. Что-то в них есть, но это живые существа». «Ни живых не бывает», — отозвался из-за руля Славик. «Бывают, я лично двух видел», — не выдержал я. «Одного, кстати, видел и ты, но это были тупо зомби». «А, точно же». «Волк, твое мнение?» — продолжил Пашка. — Мое мнение. Главное лишнего не сболтнуть, говоря свое мнение. Я вот только чуть было не ляпнул, что с нежитью довелось даже пообщаться ночью в вагоне поезда. Никому ведь этого не рассказывал. — Они нас совершенно не боялись и даже не опасались, — высказался я. — Либо полные идиоты, которых жизнь ничему не научила, либо у них пулемет на чердаке стоит, или вся территория вокруг заминирована на дистанционке. — От пулемета нет смысла, если рядом с ним нет человека, — философски заметил Славик. — А ты говоришь, их всего пятеро было? — уточнил он колдуна. — Ну да, — кивнул Юра. — Больше органической жизни поблизости вообще не видел. — Органической, скажешь тоже, — проворчал афганец. — Что мы знаем о неорганической? Ничего, то-то. — Скажи свое веское слово, Палваныч, — предложил я. — Ну а что тут говорить? — пожал плечами Плотников. — Задание выполнено, живет группа людей, ауры странные... Но ни нечисть, ни допели, ни агрессивные, вежливые, на тесный контакт не идут. По первому впечатлению опасности не представляют, а там уж пускай управа решает. Направление не самое оживленное, так что лично мне вообще до лампочки, что они там поселились. Скажете, не так? Спорить никто не стал. Значит, именно так. Не расслабляемся, по сторонам смотрим. Лес вокруг. Лес мы миновали совершенно спокойно. Вообще-то расстояние небольшое, но отсутствие хищников удивляло. Интересно, что напугало того медведя, которого мы встретили по пути сюда? Этого, скорее всего, мы никогда не узнаем. Внутрь периметра въехали, когда не было еще и половины 12-го. Оперативно сегодня справились. Впрочем, что еще ждать, если все под боком? Гидрострой то дальше, особенно если болото бузит. «Пал Ваныч, пока мы рядом, может, заскочим в анклав на 5 минут?» На всякий случай спросил я после того, как мы высадили Колтырина у колледжа. — Тут всего 200 метров в сторону. — А нафига? — не удивился Пашка. — По ночному хочу кое-что проверить, — обтекаемо ответил я. — Говорю же, с жертвой шапочно знаком. — Ну, давай, — легко согласился Плотников. — Но мы тебя ждем максимум 10 минут и уезжаем. Потом с Большаковым объясняться будешь сам, лады? — Фигня вопрос. Королев развернул машину прямо напротив входа в анклав. Закрыто, это вам не ночной бардак. Но вообще народу много. Перед школой, что напротив, на площадке детишки носятся. Окно на 3-м этаже закрыто, стекла вставлены, да. Похоже, я опоздал, комнату в порядок уже привели или приводят. Металлическая дверь ожидаемо была заперта, я надавил на кнопку звонка. «Кто?» — грубо буркнул домофон, штука практически уникальная. Кажется, они есть лишь здесь и в комплексе. Все остальные ограничиваются вахтером. «Волков, база патрульных сил по ночному инциденту!» — честно представился я. «Зайди!» — щелкнул электрозамок. Вахтер был не тот, которого ночью грубо подвинул Тищенко, но тоже плечистый, стриженный в одной футболке, с татухой во всю левую руку. В помещении было тепло, если не сказать жарко. Встать со стула он не удосужился, даже когда я зашел к нему в закуток. «Чего надо, Волков? Менты были, дело закрыто, состава преступления не усмотрели». Этот, как его там, Виталик, сам себе злобный Буратино. Да экспериментировался. Комнату уже прибирают. Я с сомнением посмотрел на гнутый венский стул и, подумав, сел. «А телефон Виталика где? Изъяли?» «Кому он нужен, битый? А менты из местных, они им и пользоваться, небось, не умеют. Выкинули!» Во всей речи откровенно сквозила ненависть к местным. Ну, наверное, и ко мне в том числе. Парня можно было понять, не все способны найти себя в мире, который мало того, что лет на 30 отстает по развитию от привычного тебе, так еще и сидеть приходится в пределах одного городка. И тут я вваливаюсь еще и с оружием. Не буду же я оставлять в машине казенный СКС, вдобавок снаряженный серебром строгой отчетности. Скорее всего, не будь при мне ствола, он бы меня и не впустил. «Куда выкинули и кто именно?» — поинтересовался я как можно более миролюбиво. «Там убирают еще. Хочешь, иди и спрашивай!» И вахтер уткнулся в мобильник. На экране были видны какие-то шарики. «Играет, значит. Повезло тем, у кого на мобильниках оказались игры, работающие без интернета. Вообще неудивительно, если сюда проникли посторонние. Вон, в гидростроевском анклаве разве что огнемета на входе нет, а у нас заходи кто хочешь, при стволе особенно. На третий этаж подниматься лень, но придется, благо время еще есть». Дверь в комнату открыта, рядом стоит объемный бак с мусором. В комнате слышны женские голоса. Вот и телефон. Даже копаться не пришлось, небрежно брошен в бак. Логично, кому он нужен? Нагнувшись, я подобрал раздолбанный кусок пластика. Да, врезали по нему знатно, аж прогнулся. Ну и что за модель? Маркировки нет, какой-то китаец. Вот это уже интересно. У таких смартфонов карта памяти и симка обычно вставляется в вынимаемую секцию пластинку, которая открывается специальным штырьком, ну или обычной иголкой. У меня самого подобный мобильник. И этой секции в телефоне нет. Вон, щель на ее месте. Карту памяти вынули. Вопрос, кто убийца или те, кто сейчас прибирает комнату. Потому что если убийца, то круг подозреваемых становится существенно шире. Ну давайте проверим экспресс-методом. «Эй, кто тут?» Убедившись, что СКС точно на предохранителе, я взял его в руки и демонстративно громко постучал по косяку. Голоса моментально стихли. «База патрульных сил, Волков, по вчерашнему убийству!» Внутри ойкнули, и мне навстречу вышла женщина лет 30 в рабочем халате с ведром, сторчавшей из него тряпкой. За ней маячила вторая, чуть постарше, со шваброй, в кепке с логотипом какого-то спортивного клуба. «Убийство?» — пролепетала первая. «Не исключено!» Я перехватил карабин поудобнее. Вздрогнули обе. «Вот так, девочки, реальный мир и к вам в анклав может наведаться». Продемонстрировал свободной рукой разбитый аппарат. «Смартфон! Вы выкинули?» «Да», — выдвинулась вперед вторая. «Кому он нужен?» «Уже никому», — безразлично подтвердил я. «Карта памяти где?» Если бы я не смотрел внимательно за реакцией, мог бы и пропустить быстрое, почти неуловимое движение глаз младшей. «Понятно». «Мы ничего не трогали, просто выбросили». Она и ответила. Я не сомневался. «Давайте проверим!» Я грубо ногой опрокинул бак, вывалив на пол содержимое. «Вы зачем?» Повысила было голос старшая, но, пошевелив ногой рассыпавшийся мусор, я довольно быстро нашел то, что искал. Вставочку, в которой белела симка. А карты памяти никакой не было, конечно. Открылась одна из дверей по коридору, из нее вопросительно выглянул взъерошенный мужик моего возраста. Похоже, разбудили. «Ну, расскажите мне тогда, кто спер карту памяти и выбросил в мусор вот это?» Я сунул разбитый смартфон в карман и, подняв, продемонстрировал планку-вставочку. «Ну?» «Девочки, у вас там все в порядке?» Сепловато поинтересовался заспанный. «Нормально, силовые структуры работают», — ответил я, продемонстрировав карабин, и дверь моментально захлопнулась. «Я жду». «Вот она». Шмыгнула носом младшая, доставая из кармана халата маленький кусочек пластика. «Я подумала, зачем выкидывать? Может, рабочая?» «Радость ты моя!» — вздохнул я с видимым облегчением, причем непритворным. «Давай сюда! И забудьте, девчонки, что ее вообще видели!» Женщина покорно отдала карту памяти и подняла на меня испуганные глаза. «А это и правда убийство?» «Вот по этой штуке и будет видно!» На ходу симпровизировал я, впрочем, почти не соврав. «Виталик был парнем активным, мог снимать то, что делал». «И у вас есть на чем просмотреть?» «Конечно! Вы уж не думайте, хорошие мои, что мы тут лаптем щи хлебаем!» Само собой, нес я полную чушь, уповая лишь на то, что анклавовцы, как правило, смутно представляют себе силовые структуры вокзального. Особенно при том, что их и так особо простыми не назвать. Для них что патруль, что милиция — силовики. А кто имеет право где работать, большинство понятия не имеет. Особенно если кто-то из анклавовцев видел, как мы ночью приезжали на усиление. «Удачи, дорогие мои! Простите за мусор!» Я приложил руку с картой к груди. Жест, похоже, получился шутовским. Подумав, добавил. «И постарайтесь держать язык за зубами, если получится». «Ты смотри, вложился!» Удивленно протянул Пашка, когда я выскочил из анклава. «Даже 3 минуты еще есть! Ну что, садись, поехали!» Я влез на сиденье, и Славик моментально рванул, явно только меня и ждал. «Да не гони, не горит!» — сказал Плотников. «И уже мне». «Ну что, нашел что?» «Нашел!» — не выдержав, улыбнулся я. «Главное понять теперь, что мне это даст!» «Мертвому уж точно ничего не даст!» — философски заметил афганец, и я вынужден был с ним согласиться. С одной оговоркой, которую, конечно, не озвучивал. Но не исключено, что удастся выйти на убийцу. Большаков выслушал наш доклад по странной семейке без особого интереса, хмыкнул и отправил писать доклад. Впрочем, за доклад никто хвататься не стал. Время обеденное, а мы на базе оказались одни, что неудивительно. Наша точка на сегодня ближняя. Так что все как один вытащили из служебного холодильника прихваченную из дома еду, бросили жребий, кто за кем разогревает, и устроились у плитки, заодно поставив кипятиться чайник. Я сидел, жевал наскоро сваренные перед моей сменой макароны с сосисками, сейчас разогретые на водяной бане, местном аналоге микроволновки, и размышлял. Итак, карта памяти у меня. Что дальше? Дальше, полагаю, стоит вести себя тихо для начала. Конечно, добыл я этот артефакт с излишним шумом, но если повезет, дело быстро забудется. Дня через 2 уже никто и не вспомнит, если, конечно, не будет поводов вспоминать. Теперь дело за малым — вставить карту в мой смартфон и зарядить его. Вопрос, как зарядить? Кабель у меня есть, но зарядника нет, только от прикуривателя. Чтобы не запороть смартфон, в самый интересный момент желательно бы раздобыть родной зарядник. Их можно найти в анклаве. Пусть за деньги, но зарядить дадут. Тут до меня дошло и захотелось дать себе по лбу. Но не при ребятах же. Виталик показывал фото, демонстрировал мне полностью заряженный смартфон. Точно помню пиктограммку аккумулятора. Значит, с большой вероятностью у него был свой зарядник. Он тут почти месяц, телефон давно бы уже разрядился. Вот на что еще нужно было прессовать уборщиц. Но тут ничего не попишешь. Второй раз такое не прокатит. Значит, за зарядником придется обращаться либо на вахту, чтобы вахтер подсказал, к кому обратиться, либо надо найти того, кто сделает мне трансформатор под характеристики автомобильного прикуривателя, чтобы иметь уже свой зарядник. Блин, как все сложно. Нет, не сложно. Есть еще один вариант. Машина с прикуривателем. А тут выбор невелик. В эксплуатации остались только Нивы. Надо только вспомнить, у кого они есть. В Кикино есть. Только сегодня вспоминал. Но не ехать же к ним. У нас в патруле и у ОМОНа вроде нет. Вроде есть у охотников, но не уверен. Да и близких знакомых у меня там не найдется. Точно, есть в управе, но перед ними светиться неохота. Точно же, есть еще у оружейников. У их офиса на рынке видел. Значит, можно Леху Марышева поспрашать. С ним мы в хороших отношениях, я как-никак постоянный клиент. Да и найти его легко, каждый день в магазинчике. Вот с него и начну. Это самый, что называется, беспалевный вариант. Ну ладно, уже кое-что. Я ополоснул свой котелок, под струей воды убрал. Вот завтра этим и займемся. Суббота, опять же, выходной у большинства. Можно даже до гидростроя доехать, с Коляном или иным повидаться. Может, у него какая информация появилась по тому вахтеру, на машине которого за нами приехали киллеры. Так-то ясно, что все ниточки тянутся к Власову, но вопрос через кого? 2 парней, которые оживили зомби, мы так и не нашли. Но Колян четко дал понять, что не терпит, когда на его территории происходят непонятки, так что землю рыть будет всерьез. Я сел за стол, взял лист бумаги. Ручка опять досталась чернильная. Шариковую урвал Пашка, отобедавший раньше. Ну и ладно, переживу. Все равно отчет нынче не особо большой получается. Так, впечатление от поездки. Вообще, Большакову бы самому эти отчеты писать. Мы же ему доложили, но нет. Требует с каждого, чтобы, дескать, был первоисточник. «Солдат спит, служба идет», — подмигнул мне сидящий напротив Пашка. «Лучше марать бумагу, чем шарахаться незнамо где». Вот тут он прав. Еще почти 7 часов смены запросто могут куда-нибудь отправить, даже и на болото. Правда, днем в хорошую погоду это еще ничего. Вот зимой в метель там мерзко. Кажется, и тамошнего поганенького тумана не надо. А ведь зима уже на подходе. Накаркал, похоже. Показательно грохнув дверью коридора, в дежурке появился Большаков. Судя по его лицу, что-то не то чтобы серьезное, но непредвиденное. — Бросайте писанину и собирайтесь, — объявил он. — Не понос так золотуха. А кроме вас под рукой все равно никого нет. — Что случилось-то? — неторопливо поднялся Плотников. У раковины Славик вытирал руки, только-только посуду сполоснул. — Звонили из управы. Ждут какой-то народ с Ладоги по реке. И выяснилось, как всегда, в последний момент. Короче, нужно сопровождение через болото. Там сейчас вроде как спокойно, но это не частники, а какие-то официалы. Их не послать, придется ехать. Смежников не будет, если только у них с собой кто-то есть. Полваныч, иди в оружейку, получи пулемет. Ну вот, стоило, что называется, помянуть путь по реке. Лучше бы они через Вековщину и ехали. Но, скорее всего, решили, что дорога плохая. Может, по лесу постремались, хотя у них и своя служба сопровождения есть. Ну а по реке с комфортом, там тихо, знай, плыви, пусть и против течения. Причем вместе с машиной. Их паромы легко вмещают 2-3 легковушки. Или внедорожный грузовик. И главное, можно своих сопровождающих не гонять, а запросить с базы вокзального. Молодцы, сообразительные. Тут-то территория вроде как уже наша, вот гости на нашей совести. Но ничего не поделаешь, хорошо хоть пожрать успели. А то во время визита к лесной семейке я думал, что язык от запахов проглочу. — Ну что, встали? — Пашка натянул куртку. — Давайте, мужики, по машинам, я сейчас буду. Я застегнул кожанку, натянул на уши вязаную шапку. К обеду потеплело, конечно, но не май месяц. Нараспашку не побегаешь, да и с непокрытой головой прохладно уже. — По машинам. Машина всего одна, все тот же УАЗ с дыркой в лобовом стекле. Я бухнулся на переднее сиденье рядом с водителем, и почти сразу появился Пашка, несущий на плече МГ-34. Судя по физиономии, недоволен. Мало того, что с утречка УАЗик подсунули, так теперь еще и МГАЧ вместо ПКМ. Впрочем, Плотников без лишних слов закрепил пулемет на стойке, заправил ленту из короба, защелкнул стопора, чтобы оружие не болтало при езде по городу, и уселся на заднее сиденье. «Давай, Слав, двигай! Все равно ехать придется».